что у этого незнакомца, а возможно и убийцы, нормальные мозги. Миллион – это большие деньги, у кого хочешь крыша поедет. Итак, что мы имеем на выходе? Золотоносный участок, звонок неизвестного человека, убийство Тома. Кроме этого имеются контрабандисты, которые следили за Томом. Так, может, это они грохнули парня, только где они пересеклись. Но при этом факт слежки присутствует. Итог, логическую цепочку нельзя построить без дополнительной информации, которую нужно искать. Пока у меня три человека, которые так или иначе связаны с покойником. Микки Кинли, Джозеф Шпиц, Карл Мази, бандит, журналист. Думаю, последнего пока можно откинуть. Можно начать с гангстера, так как с ним не стоит церемониться. Одним больше, одним меньше, никакой разницы. Только вот Кинли не рядовой головорез, и к нему так просто на улице не подойдешь, а привлекать к себе лишнее внимание на данном этапе расследования рано. Я задумался, можно пойти по другому пути, съездить в мотель, взять языка на предмет получения сведений. Вот только как определить человека, который владел бы нужной мне информацией. Если ошибусь, то насторожу всю банду. Нет, лучше пока остановимся на журналисте. Найдя телефон-автомат, полистал справочник, найдя телефоны редакции, набрал номер и позвонил. Шпица, как и следовало ожидать, на месте не оказалось. Журналиста, как и волка, ноги кормит. Решил позвонить позже, а прямо сейчас решить вопрос с Оливией, а заодно узнать, что ей известно про контрабандистов. На месте ночного портье сейчас сидел мрачный взлохмаченный старичок, сморщенное морщинистое лицо, впалые щеки и взгляд, в котором читалась тщательно скрываемая ненависть к людям. Он был из той породы старичков-паучков, которые разжигали рознь между соседями, писали доносы, нашептывали всякие гадости за спинами людей. Он посмотрел на меня с брезгливостью и злобой, так, словно увидел таракана, а потом спросил надтреснутым голосом. «Тебе чего, мистер, мне нужен ключ от 16-го номера, мистер и миссис Смит». «Понятно», полуобернувшись к стойке с ключами, он посмотрел на ячейки, после чего сказал с какой-то непонятной издевкой. «Миссис Смит у себя в номере». Я поднялся по лестнице наверх, подошел к двери, постучал. «Кто там?» Раздался из-за двери голос Оливии. «Это я». Дверь резко распахнулась. Девушка хотела произвести на меня впечатление, и ей это удалось. Столь разительного превращения из смертельно уставшей кубинки в полную силу и жизненной энергии молодую симпатичную девушку я никак не ожидал. Судя по всему, она не только прошлась по магазинам, но и побывала в парикмахерской. Она учла все мужские пристрастия. Ее высокая грудь великолепно смотрелась под белой рубашкой с большим отложным воротничком. Бежевого цвета короткая юбка с широким поясом и карманами великолепно подчеркивала стройность ее ног. Ее наряд довершали белые носочки и двухцветные летние туфли. «Ух ты, какая красавица!» – воскликнул я, припустив немного восхищения в голос. Девушка выжидающе внимательно посмотрела на меня, пытаясь понять, она действительно произвела впечатление на подростка или тот так шутит. За то короткое время, что они провели вместе, Оливия сделала для себя два вывода. Во-первых, он не похож на обычного подростка. В нем не было ни внутренней застенчивости, ни развязного нахальства, идущего от неуверенности. Во-вторых, от него веяло настоящей мужской силой и уверенностью в себе. Женщины хорошо это чувствуют. Была еще одна причина, по которой ей нравился этот юноша. Девушка считала, что в достаточной степени умеет обращаться с мужской половиной человеческого рода. На ее родине мужчины были от нее без ума, вот только этот американский паренек был для нее загадкой. К тому же Майкл оказался опытным любовником, сумев это доказать на берегу океана. Она была вынуждена признаться сама себе, что не она завлекла его к себе, а он ее привлек. Захочет, возьмет ее, и она не будет сопротивляться, потому что он не мальчишка, а настоящий мужчина ее мечты. Девушка впустила меня в комнату, я закрыл дверь на ключ, потом прошел к столу и сел на стул. Оливия села на кровать. Она старалась держать себя в руках, но было видно, что волнуется. «Как тебе Америка?» – задал я ей вопрос. При моем вопросе она прямо вспыхнула радостью. Тут даже без слов стало понятно, что первые впечатления были хорошими. «Все просто замечательно. Такого изобилия я просто никогда в жизни не видела. И люди кругом все такие милые. Рад, что тебе все понравилось. Оливия, скажи, у тебя есть здесь родственники и знакомые?» Вопрос был для нее неожиданностью. Не таким она ожидала начала разговора. Поцелуи, жаркие объятия и все такое прочее. Неужели она ему не понравилась? Нет, никого нет. Тогда какого черта ты сюда приехала? Я же говорила, хочу нормально жить, по-человечески. Это разве не понятно? Начала себя взвинчивать девушка, не понимая, к чему эти неуместные сейчас вопросы. Это мне понятно. Только как можно жить по-человечески, приехав нелегально в Америку, без денег, без документов? Судя по злости, вспыхнувшей в ее глазах, она хотела сказать что-то резкое, но передумала, какое-то время молчала, пытаясь найти ответ на мой вопрос. Наконец ответила: «Не могу прямо сейчас ответить на этот вопрос. Знаю только одно, у меня будет хорошая жизнь, настоящая, семья, дети, деньги, благополучие». Ее голос, несмотря на мягкость и мелодичность, сейчас звучал жестко, при этом в нем чувствовалась уверенность девушки в себе и своих силах. С характером подруга, что есть, то есть, надеюсь, что так и будет. Теперь расскажи мне, что говорили вам контрабандисты, все, что можешь вспомнить. Матросы, что на яхте, много чего говорили и обещали. Нет, Оливия, не это мне нужно, перебил я девушку. Что ты можешь сказать про контрабандистов, которые вас встречали? Может, они называли какие-то имена или клички? Девушка виновато улыбнулась и отрицательно покачала головой. Извини, но я тогда ничего не видела и не слышала, ожидая момента, чтобы прыгнуть в воду. Какое-то время мы молчали, потом она, глядя на меня большими черно-бархатистыми глазами, тихо спросила: «Ты мне поможешь?» Я усмехнулся. «Сначала посмотрю на твое поведение». В ответ она лукаво улыбнулась. Шедший до этого странный и непонятный разговор наконец вошел в привычное для нее русло. В постели Оливия была живым огнем. Опаляя меня, она заставляла пылать меня огнем страсти. В ней было столько детской непосредственности, которая непонятным образом сочеталась с неподдельной страстью искушенной женщины, что я в какие-то моменты просто терял голову, становясь 15-летним подростком, впервые дорвавшимся до женского тела. Она с радостью брала у меня уроки любви, сразу же притворяя их в жизнь. В номере было душно и жарко, несмотря на приоткрытое окно, и только душ спасал, смывая липкий пот с наших разгоряченных тел. Когда мы в очередной раз сидели, освеженные, на кровати, Оливия вдруг неожиданно встала, взяла простыню и в одну минуту соорудила себе из нее короткую юбку, после чего, встав на середину комнаты, принялась танцевать, создавая для себя ритм мягкой певучей песни на испанском языке. Импровизированная юбка, как я понял, была вызвана не порывом стеснительности, а нарядом для танца, который придавал ее стройной фигурке еще больше сексапильности. Пластичные движения ее молодого упругого тела завораживали меня. Каждое движение было полно изящества. Она, похоже, не врала, умеет танцевать. Голос тоже есть. Закончив танец под мои аплодисменты, она спросила: «Тебе, правда, понравилось?» «Очень, девочка, очень». Она удовлетворенно кивнула головой и тут же без всякого перехода запела песню по-английски, в которой говорилось, что хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие – куда захотят, при этом танцуя в ритме рок-н-ролла. Быстрый темп и раскованность движений просто заворожили меня, а когда от резких движений с ее бедер стала сползать простыня, внеся нотку эротики, я стал аплодировать девушке, уже откровенно восхищаясь как самой Оливией, так и ее мастерством. Закончив танец, она, тяжело дыша, села на кровать. Ее обнаженная грудь бесстыдно уставилась на меня. «Майкл, я тебе нравлюсь, даже очень, девочка, но скажу сразу, за ручку по жизни тебя не поведу, а устроиться на первых порах помогу». По ее лицу было видно, что не этого ответа она от меня ждала, но при этом приняла мои слова достойно. «Мне и этих слов достаточно. Спасибо тебе, Майкл». Прижавшись, она потянулась ко мне губами. «Мы оба устали, поэтому наше первое свидание закончилось этим поцелуем». Приведя себя в порядок и одевшись, я бросил взгляд на девушку, лежавшую на кровати. «Я сейчас уйду, а ты оденешься, пойдешь и снимешь себе жилье на неделю. Почище и лучше, чем эта помойка. Вот, держи», с этими словами я положил на стол $50. «Потом вернешься сюда и оставишь для меня записку у портье. Все понятно?» «Да, мой маленький мужчина», — Оливия кивнула головой. Несмотря на горячую и вспыльчивую натуру, она привыкла к тому, что у мужчин постоянно какие-то дела. Это прекрасно вписывалось в ее понимание жизни. Они должны делать деньги, чтобы содержать женщин. Ее маленький мужчина был тоже из их числа. «Вот и хорошо, — подвел я итог. Перед тем, как ты уйдешь, ты должен поцеловать меня крепко-крепко, чтобы показать, как ты любишь свою маленькую Оливию. При этом она встала с кровати, игриво и многообещающе улыбнулась, после чего сделала шаг ко мне. Выходя из отеля, я был доволен, как кот, досыта наевшийся сметаны, но при этом от меня не укрылся брошенный на меня недовольный взгляд портье, снова сидевшего на своем месте. Нетрудно было понять, откуда в нем эта неприязнь ко мне. Он завидовал малолетнему щенку, у которого есть симпатичная подружка и деньги, а у него, прожившего большую часть своей жизни, нет ни того, ни другого. Как сейчас, так и в будущем. Проходя мимо, я кивнул ему головой и улыбнулся, при этом с удовольствием отметив, как невзрачного мужичка прямо перекосило от моей напускной вежливости. По-моему, оба эти придурка друг друга стоят, подумал я, сравнив его с ненормальным старичком, его сменщиком. Выйдя на улицу, поймал такси. Добравшись до редакции, я спросил у дежурного журналиста о шпице. «Парень, если у тебя есть стоящая новость, то можешь рассказать ее мне», — сразу ошарашил меня своим заявлением журналист. «Нет, мне нужен шпиц. Это личное». «Личное?» — дежурный посмотрел на часы. «Знаешь что, парень, попробуй заглянуть в бар «Пьяная лошадь». У него там бармен в приятелях ходит. Когда наш еврей не бегает по делам редакции, то обычно сидит там. Может, тебе повезет». Оказалось, что этот бар находится недалеко, в половине квартала от редакции. Войдя, быстро огляделся. Внутри было довольно просторно, в помещении господствовала барная стойка с медными поручнями на фасаде, за которой стоял худой бармен с мелкими, невыразительными чертами лица. За его спиной стояли полки с разнокалиберными бутылками. Стандартный набор удобств и развлечений. Телефон, висящий на стене, музыкальные автоматы, висящие на стене мишень для игры в дартс, утыканная стрелками. Единственным отличием от обычного бара были три десятка самых разных подков, прибитых к стенам и стойке. Сам бармен вместо того, чтобы протирать очередной бокал, о чем-то тихо говорил с посетителем, сидевшим напротив него, на стуле. Кроме этого клиента, за столиками сидело еще полдюжины человек, пивших пиво или виски. На меня посмотрели с любопытством, что нужно незнакомому пареньку в баре. Оценив народ, сидящий за столиками, как безобидный, я подошел к стойке, затем сел на табурет. «Здравствуйте, мистер», — поздоровался я с барменом. «Если вас не затруднит, налейте мне, пожалуйста, холодного апельсинового сока». Бармен бросил на меня еще один любопытный взгляд и повернулся, чтобы выполнить мой заказ. «Вы Джозеф Шпиц, мистер?» — обратился я к худому мужчине в очках, с чисто еврейской внешностью, ему только ермолки и пейсов не хватало для полного образа, сидевшему на табурете у стойки. Повернув ко мне голову, он профессиональным, внимательным и цепким взглядом оббежал всего меня, от туфель до прически, после чего сказал: «Это я тебя должен знать, паренек». «Нет, мне надо поговорить с вами о том, Рэйте». «Твой сок, парень», — и бармен придвинул мне запотевший стакан. «Спасибо, мистер», — только я протянул к нему руку, как распахнулась входная дверь. Сидя спиной к двери, мне не было видно, кто именно сейчас вошел, но судя по мгновенно напрягшемуся лицу бармена, в бар входила большая неприятность. «Братья Уолш?» — негромко спросил застывшего бармена, не оборачиваясь, журналист. «Угу», — грустно мотнул головой бармен, затем тихо добавил: «Сволочи. Правда, пришел только старший, Эрл. Интересно, где его брат?» Журналист грустно усмехнулся. «Нетрудно догадаться. Ждет свою жертву у черного хода». Шум в баре мгновенно стих. Я повернулся на стуле. У входа стоял костолом, который привык избивать и запугивать людей. Такие, как он, выставляют на показ свои уродливые шрамы и неоднократно сломанные носы, тем самым говоря: «Смотрите, что сделали со мной, а теперь подумайте, что я могу сделать с вами». Таким, как этот Эрл, нравилось ломать людей, чувствовать их страх. Мощные мускулы громилы были налиты животной силой, его кулачища выглядели, как гири, а в глазах — звериная жестокость. Оббежав глазами бар, громила остановил свой взгляд на шпице, ухмыльнулся, затем сказал: «Эй, шпиц, я тебе говорю». Журналисту, который до этого сидел к нему спиной, пришлось развернуться к головорезу. При виде ухмылки Эрла его лицо побледнело. Он попытался выдержать взгляд бандита, но не смог, отвел глаза. «Штаны не намочил, жиденок?» — издевательски спросил его Уолш. После этого вопроса наступило тяжелое молчание, которая обычно возникает перед большой дракой. «Не дождешься, Уолш, чего тебе надо от меня? Допивай свою лошадиную мочу и выходи. У нас с братом к тебе разговор есть. И не тяни, хуже будет», — высказавшись, Костолом толкнул дверь и вышел на улицу. Не успела за ним хлопнуть дверь, как народ в баре стал негромко шептаться, бросая при этом любопытно сочувствующие взгляды в сторону журналиста. Шпиц снова повернулся лицом к стойке. «Может, позвонить в полицию, дружище?» Наклонившись в сторону журналиста, тихо спросил его бармен. «Это не выход, Фил. Мне уже приходилось через это проходить. Пустые угрозы. Ничего они мне не сделают». Несмотря на подобные слова, в голосе шпица не чувствовалось уверенности. «Кто это был?» — спросил я у бармена. «Лучше тебе не знать, парень. Пей давай свой сок и топай по своим делам», — недовольно бросил Фил. «Я очень любопытный мальчик», — и я посмотрел в глаза бармену. «Что за братья?» Наткнувшись на тяжелый и колючий взгляд подростка, бармен на мгновение оторопел, но потом быстро отвел глаза и буркнул: «Подонки, Эрл и Дуайт, и забьют, сломают руку или ногу, только плати». Как бармену, так и шпицу не хотелось говорить о костоломах, именно поэтому журналист решил сменить тему. «Ты так и не сказал мне, кто ты и что тебя связывает с Томом. Поговорим, но только не здесь. Только я так сказал, как понял, что своими неосторожно сказанными словами загнал журналиста в тупик, который явно не собирался выходить из бара, по крайней мере в ближайшее время. Это было видно по его мгновенно вспотевшему лбу и вспыхнувшему страху в глазах. Надо было срочно исправлять ситуацию, а то журналист еще подумает, что я специально подставляю его под кулаки этих уродов. В таком случае я ни черта от него не узнаю», — сделал я для себя вывод и начал действовать. «Туалет у вас там?» «Там», — нахмурился бармен, которому я, похоже, уже совсем перестал нравиться. «Только сначала заплати». Оставив на стойке 10 центов, я соскользнул с табурета и направился в туалет. «Хвала стандарту», — усмехнулся я, найдя рядом с туалетом дверь черного хода. Выйдя на улицу, я сразу увидел второго брата. За его спиной стояло несколько мусорных баков и несколько картонных коробок, сложенных горкой. Также, как Эрл, младший Уолш имел разбитую и покалеченную в десятках драках физиономию. Плечистый, с тяжелыми кулаками Дуайт был почти копией своего брата, только с одним отличием. Его левое ухо было искалечено и несимметрично торчало. Быстро оценив бойцовские качества громилы, я решил, что здесь делают ставку только на грубую силу. Костолом, бросив на меня быстрый взгляд, усмехнулся. Видно, подумал, что меня послали на разведку. «Здравствуйте, мистер», — поздоровался я, изобразив при этом испуганный вид. «Чего ты здесь делаешь, крысеныш?» — оскалился бандит, считая, что таким образом он наведет на меня еще больший страх. «Иди сюда, доживее ногами шевели, сучонок». «Мистер, да я просто вышел», — принялся лепетать я, подходя к бандиту. Младший Уолш только протянул руку, чтобы схватить подростка и задать ему взбучку, как я начал атаку комбинацию. Проведя мощный удар в солнечное сплетение, я заставил громилу согнуться и подставить челюсть под второй удар, локтем той же руки. Когда голова Дуайта мотнулась назад, провел завершающий удар ребром ладони по кадыку. Разбитая гортань с большим трудом пропускала воздух. Лицо громилы побагровело, глаза полезли из орбит. Вскинув руки к горлу, громила захрипел и упал на колени, но не простоял и двух секунд, как сильный удар ногой в голову бросил его на землю. Больше не обращая на него внимания, я быстро прошел мимо мусорных баков и выглянул из-за угла. Все было так, как я и предполагал. Перед входом в бар стоял белый Форд, в котором на месте водителя сидел спиной ко мне старший Уолш. Он курил сигарету, бросая время от времени взгляды на входную дверь, что и требовалось доказать. Быстро развернувшись, я пошел обратно, чтобы забрать шпица из бара. Я уже находился в нескольких шагах от распахнутой двери черного хода, как увидел появившегося на пороге журналиста. В первое мгновение он даже меня не заметил, так как сразу прикипел взглядом к красно-багровому лицу бандита, который, хрипя, корчился на земле. Чтобы не терять зря времени, мне пришлось привести его в чувство окриком. «Эй!» Шпиц вздрогнул и, наконец, увидел меня. Его глаза округлились до размеров серебряного доллара. «Ты его! Идемте!» — и я махнул рукой журналисту. «У нас еще будет время поговорить». Тот спустился со ступенек, обошел хрипящего бандита и подошел ко мне. «Глазам не верю. Все потом, а сейчас идемте. Но там Эрл. Мне надоело ему что-то объяснять, поэтому я просто прошел мимо мусорных баков и вышел на улицу, ни секунды не сомневаясь, что журналист последует за мной. Эрл Уолш сидел в той же позе, в машине, в ожидании своей жертвы. Пройдя за его спиной, мы смешались с прохожими, затем, дойдя до конца улицы, завернули за угол. Журналист, пока мы шли по улице, все же не удержался и пару раз оглянулся. Все это время мы молчали, но стоило дойти до следующего перекрестка, как журналистская натура не выдержала, и шпиц просто засыпал меня вопросами. «Кто ты такой, парень? Ты что, боксер? Откуда ты знаешь Райта? А кто тебе сказал обо мне? Сначала давайте найдем тихое место, чтобы мы могли спокойно поговорить. Я не местный, так что полагаюсь на вас, мистер». Мой спокойный тон заставил его внимательно посмотреть на меня и вспомнить о правилах приличия. «Извини меня, парень, когда нервничаю, начинаю много болтать. Работа журналиста – это сплошные нервы. Как сказал мне один хороший знакомый, мои нервы – как хорошо натянутые гитарные струны, только почему-то на них играю не я, а все время кто-то другой». Есть в его словах правда. Есть. Мне тут пару дней назад звонили с угрозами, а теперь появились эти костоломы, братья Уолш. Понимаешь, я веду расследование. Впрочем, это не важно. Скажу честно, ты мне сегодня очень помог. Знаешь, я получил немалое удовольствие, глядя на эту грязную тварь. Как ты его приложил? От всей души спасибо тебе, парень. Погоди, ты же говорил. Да-да, насчет тихого места. Шпиц огляделся по сторонам, а потом показал рукой влево. Там, через улицу, есть сквер. Думаю, там мы могли бы поговорить. Какое-то время мы шли и молчали, потом я решил, что журналист уже пришел в норму и можно начинать разговор. Меня зовут Майкл. Боксом занимаюсь 3 года. С Томом мы вместе приехали из Лас-Вегаса. Подружились, можно так сказать. Он обещал показать мне город, а тут его убили. Я Джозеф Шпиц. Впрочем, ты это уже знаешь. Журналист газеты Miami News. Об этом ты уже тоже догадался. Так кто тебе сказал про меня? В этот момент мы вошли в сквер и сели на лавочку в тени. Отец Тома, мы с ним сегодня разговаривали. Как он держится? Шпиц снова оглядел меня с ног до головы и задал вопрос, который мне уже порядочно надоел. Сколько тебе лет, Майкл? 15. Ты давно знаком с Томом? Неделю. Более чем странный интерес у подростка к человеку, которого тот знает всего лишь неделю. Мне уже надоело его многословие, поэтому я решил поставить наш разговор на деловую основу. Я помог вам, теперь, ваша очередь. Что тут скажешь? В духе времени, произнес он эти слова с легкой издевкой, но наткнувшись на мой недовольный взгляд, спросил. Так что ты хочешь от меня узнать? Все, что знаете о Томе, с начала и до конца. Джозеф Шпиц подтвердил почти все, что мне довелось услышать от отца Тома. Из нового мне удалось узнать только то, что Микки Кинли провел 1,5 года в тюрьме, потом вернулся, сколотил банду и занялся вымогательствами. Сначала обложил налогом мелких лавочников в северной части Майами, потом подмял под себя магазины и конторы. На сегодняшний день он является владельцем ночного клуба, ресторана и пары магазинов. Под его рукой 20 бандитов, которые контролируют 2 района в северной части Майами. Все, как всегда, рэкет, наркотики, проституция, азартные игры. В его словах звучала горечь. Том мог встретиться с Кинли? Шпиц задумался. Не думаю. Ведь именно из-за Кинли Том разругался с отцом, которого очень уважал и любил. Пусть даже на суде Микки изобразил благородство, взяв все на себя, но мне кажется, здесь не все так просто. Думаю, этим он хотел привязать Райта к себе. Вот только Том все поломал, взял и уехал на войну. Мне стало известно об этом уже поздно, после его отъезда, от его сестры, с которой мы случайно встретились на улице. За прошедшие годы я несколько раз звонил Райтам, чтобы узнать, как там Том. Так мне стало известно, что он вернулся в Америку и стал полицейским в Лас-Вегасе. Нетрудно было понять, что службу в полиции Том выбрал специально, тем самым давая всем понять, что его дружба с Микки Кинли большая ошибка, и он никогда ее больше не повторит. Так что их пути разошлись окончательно. Может, тогда это месть за предательство? Кинли в свое время ведь взял вину на себя. Нет. Кинли хоть и гангстер, но далеко не дурак. Да из-за чего? Нет, тут не месть, тут что-то другое. Вот только что, обдумав слова Шпица, я решил, что версию мести можно отодвинуть на второй план. У бывших друзей просто не было никаких точек соприкосновения. Вынырнув из мыслей, заметил пристальный и испытующий взгляд журналиста. Смотрю на тебя и не могу понять, кто ты, Майкл. Вопросы ты задаешь правильные и рассуждаешь логично, как взрослый мужчина. Ты какой-то особенный, что ли? Вопрос был задан не прямой, с определенным подтекстом. Ответишь, хорошо, не ответишь, тоже неплохо. Обойдешься, подумал я, а потом спросил, как был убит Томас. Его тело нашла молодая парочка. Труп лежал у стены здания, где в это время не было людей, так как все помещения арендовали различные фирмы и конторы. А сторож? Сторож есть. Вот только выпив стакан виски, он завалился спать и по этой причине выстрелов тоже не слышал. Только вот что интересно. Эта улица представляла прямой путь от дома Райтов к местному полицейскому участку. По версии полиции, Том шел по улице, как вариант, в полицейский участок, когда к нему подъехала машина, из которой сделали два выстрела. И еще, тело Райта, после того, как он был убит, несколько раз переворачивали. Видно, что в его карманах искали что-то важное. Может, они искали ту самую бумажку, которую он мне оставил у портье. Если так, то подтверждается версия с золотоносным участком. Судя по всему, он шел в полицию, имея при себе документы, которые были нужны убийцам, озвучил я свои мысли. Точно такие слова я слышал от детектива Джека Саммерсима. Он, кстати, довольно неплох в своем деле. У него есть усы, есть, удивленно сказал Шпиц. Откуда ты его знаешь? У него еще напарник есть. Одевается по последней моде. Дон Даггерт. Когда-то он был хорошим полицейским, а теперь поговаривают, что он получает деньги от хозяев заведений, закрывая глаза на их грешки, но, как говорится, не пойман, не вор. Чем тогда копы отличаются от гангстеров? У одних – значки, пистолеты и дубинки, у других – только пистолеты и дубинки. Остроумно, после чего я вернулся к основной теме разговора. Вы уже знаете про участок земли? Когда я вчера звонил Райтам, Адиль рассказала мне про них. Она считает, что именно они погубили ее брата. При этом она сильно ругала Эшли, считая его главным виновником несчастья, свалившегося на их семью. Что тут скажешь? Женщина, она и есть женщина. Что вы сами думаете об этом? Есть у меня одна мысль. За прошедшие сутки мне кое-что удалось узнать у своих приятелей-журналистов. Так вот, они мне рассказали, что когда Мартин Эшли заболел и больше не мог управлять своим бизнесом, он решил продать свои магазины. Он их продал одному человеку, Луису Винсенту. Есть у нас такая в городе богатая и влиятельная сволочь. Ночные клубы, магазины, рестораны, земельные участки, таксомоторный парк, газета, радиостанция. Узнав об этом, я подумал, если у Эшли появился богатый золотом земельный участок, то он, скорее всего, предложит его человеку, с которым уже раньше имел дело. Так-то оно так, вот только с чего это такому солидному бизнесмену подсылать убийц к человеку, которого он в глаза не видел. С первого взгляда так оно и выглядит. А вот если посмотреть пристальнее, дело в том, что Винсент не только друг мэра и начальника полиции, но и в близкой дружбе с местной мафией. У меня нет фактов, есть только подозрения, что именно люди Энтони Карфана помогали Винсенту улаживать дела с некоторыми городскими коммерсантами. Кто такой Карфана? Бандит, гангстер, представитель Фрэнка Костелло в Майами. Он посмотрел на меня, потом тяжело вздохнул. Слушай, зачем я тебе это говорю? Даже сам не знаю. Наверное, потому, что я внимательно слушаю. И мне известно, кто такой Фрэнк Костелло, так что продолжайте. Журналист удивленно посмотрел на меня, потом покачал головой. Его жест легко читался. Таких подростков я еще не видел. Карфана, известный как маленький Эджи, открыл в Майами целый ряд заведений, отелей, ресторанов и клубов, которые стали прикрытием для игорного бизнеса. А местные бандиты дали ему так просто здесь обосноваться. Трафиканте, босс Флориды, сидит в Тампе и носа сюда не показывает. Ему сюда нет ходу. Откуда эти сведения? Разговаривал с одним парнем из сенатской комиссии по азартным играм. Он приезжал сюда пару месяцев тому назад. Я ему кое в чем помог, а он мне кое-что рассказал. Только ты, парень, об этом никому больше не говори. Такие бандиты, как маленький Эджи, шутить не любит. Где я, а где мафия? Пошутил я, но шутка не удалась, и журналист непонимающе посмотрел на меня. Не волнуйтесь, мистер журналист, со мной любая тайна, считайте, захоронена, как в могиле. Ладно, я отвлекся. Значит, Винсент, рассмотрим этот вариант. Мартин Эшли умирает, а после его смерти владельцем участка становится отец Тома. Погоди, Майкл, Адиль рассказала мне про документы, про золотоносный участок, но не говорила, что ее отец стал его наследником. Это точно, точнее не бывает. Ха, тогда все просто. Если Винсент собирался купить у Эшли землю, а тот не захотел продать. Стоп, а почему Мартин не захотел продать участок? Здесь тоже все просто, и я рассказал ему о тихом сумасшествии Эшли. Он так хотел стать миллионером, да. Знаешь, Майкл, ничего плохого в его желании не вижу. Я не сумасшедший, но тоже хочу стать миллионером. Ладно, тогда может действительно Эшли умер не своей смертью? Впрочем, это уже никому не интересно. Хм, Винсент, значит, обрадовался, а тут, бац, и новый наследник. Раз ты говоришь, что кто-то звонил и предлагал деньги старику. Стоп, чем не вариант? Может, парень, так все специально было задумано. Тома убивают из расчета, что сердце старика не выдержит. Сразу двоих одним ударом. Как тебе ход? Остается только Адиль. С ней, я думаю, он просто договорился бы или запугал. Как ты сказал, 50 тысяч долларов обменять на миллион. Отличная сделка. Прямо в стиле этого выродка, гада и подлеца Луиса Винсента. Журналист, разрабатывая свою версию убийства своего друга детства, совершенно преобразился. От возбуждения он даже вскочил со скамейки и стал расхаживать передо мной. Судя по всему, он уже складывал у себя в голове большую разоблачительную статью. Сейчас он похож на легавую, что взяла след и вот-вот кинется за зверем, подумал я, но прошло пару минут, и шпиц сдулся, словно шарик, который проткнули иголкой, ссутулился, поскушнел лицом. Даже если все так, тут ничего не сделаешь. Винсент меня просто в пыль сотрет. Его адвокаты сначала меня догола разденут, а затем в тюрьму упекут, если, конечно, до этого парня маленького Аджи меня на корм рыбам не пустит. Как дерьмово этот мир устроен, ты, парень, просто не представляешь. Свобода совести, свобода слова, пустая болтовня. Я тебе вот что скажу. Мне это не интересно, перебил я его. Я же мальчишка, а политика – это для таких взрослых дядек, как вы. Вы все знаете, все умеете. Издеваешься? Ну-ну. Впрочем, ты прав. Поэтому на правах всезнающего взрослого все же дам тебе один совет. Не лезь в это дерьмо. Я вас услышал. Теперь скажите мне, мистер журналист, у вас есть связи в полиции? Мне нужно узнать, кому принадлежит одна машина. И еще, кому принадлежит мотель «Русалка». Это как-то связано с делом Тома? Не знаю, увидев недоверие в глазах журналиста, добавил. Честно говорю, еще не знаю. Завтра точно буду знать. Вот только как тебя найти, я сам вас найду. Еще одна просьба. Не надо никому обо мне говорить. Журналист, у которого мгновенно проявилось понимание на лице, быстро кивнул головой. Не о том ты подумал, шпиц. Мне плевать на Эрла. Если Том был пусть своенравным и упертым парнем, но при этом имел характер и силу воли, то Джозеф Шпиц, если и имел нечто подобное, то за последние годы все растерял. Было в журналисте что-то неправильное в его ненависти к богачам. Зависть, злоба. С другой стороны, он не был плохим человеком, но было видно, что в нем что-то надломилось. Похоже, что он исчерпал веру в то, что делает. Впрочем, у каждого свой путь. Идя по улице, я занялся анализом полученной информации, одновременно пытаясь сложить полученные от журналиста факты в логическую цепочку. Версия выглядела правдоподобно и логично, если бы не один факт, который шпиц упустил. Зачем сначала звонить и предлагать старику деньги, а потом убивать его сына? Если этот Луис Винсент такой известный в городе человек, то не проще ли заинтересовать Тома, как будущего наследника, чем-нибудь? Например, предложить ему какую-нибудь должность в той же полиции Майами. Хотя кто его знает, если в этом деле действительно фигурирует миллион, то тут все может быть. Остановившись на перекрестке, я посмотрел на часы и подумал, что с этой игрой в детектива совсем забыл о еде, как и о кубинке. Судя по времени, она уже должна была снять себе номер и оставить мне записку. Совместим прекрасное с полезным, с этими мыслями я стал ловить такси. Не доехав до отеля, я проделал часть дороги пешком, несмотря на то, что стояла тяжелая, вязкая жара. Таксист, который меня вез, сказал, что к вечеру ожидается гроза. Войдя, я подумал, что в фойе можно было открывать филиал финской бани. Подойдя к стойке, я вдруг почувствовал запах какого-то противного одеколона, которым несло от портье. К тому же мне показалось, что он ухмыльнулся при виде меня. Подойдя к стойке, Я сказал, мне должны были оставить записку. Нет, никто ничего не оставлял, вот только в его голосе не было той убежденности, когда человек говорит правду. Стоило мне посмотреть ему в глаза, как он их сразу отвел, принявшись перебирать какие-то бумаги, лежащие перед ним. Я быстро оглянулся по сторонам. В маленьком фойе никого не было, что меня совсем не удивило, так как эта дешевая гостиница, в отличие от пляжных отелей, относилась к типу арендных зданий, где в большинстве номеров живут служащие. Об этом говорило ее местоположение, на границе деловой части города. Утром служащие уходят на работу, вечером возвращаются. Если с девушкой что-то случилось, я не стал делать поспешных выводов, но у меня уже появилось желание что-нибудь ему сломать. Мне и до этого момента было ясно, что портье из породы подлых людей, который будет изворачиваться до последнего, но правды не скажет, если только из него ее не выбить. Именно поэтому я предпочел действовать, а не продолжать разговор. Мгновенно напрягшись, я бросил тело над стойкой. Портье явно не ожидал от подростка решительных действий, поэтому растерялся, попытавшись чисто инстинктивно отпрянуть в сторону, но и это ему не удалось. Мощный удар в солнечное сплетение сломал его пополам. Портье, выпучив глаза на красном лице, пытался вдохнуть воздух. Я только собирался приступить к допросу, как вдруг почувствовал на себе чужой взгляд. При этом входная дверь не открывалась и посторонних звуков, говорящих о присутствии человека в фойе, не было. У меня за спиной была дверь, которая вела в служебное помещение. Резко обернулся. Так и есть. На пороге служебной комнаты, расположенной сбоку от стойки, стоял всклокоченный старичок, которого я недавно видел. Он был в одних носках, что объясняло его бесшумное появление, причем один из них рваный. Из дыры выглядывал большой палец. В глазах та же сумасшедшинка, а по губам блуждает слабая улыбка. Вот только на лице появилось новое украшение, под его левым взглядом расплылся хороший, качественный синяк. Мне не нужен был свидетель, поэтому я уже приготовился отключить его на 15-20 минут, как вдруг он рассмеялся. Тут стало видно, что у него нет нескольких передних зубов, а его смех напоминал легкое дребезжание идущего в разнос металлического механизма. Смех резко оборвался, как старичок, не обращая на меня ни малейшего внимания, вытянув руку, стал тыкать пальцем в портье и поливать его всевозможными ругательствами. «Сукин сын, ублюдок, тварь, мерзавец!» Продолжая сыпать ругательствами, дедуля неожиданно сунул руку под стойку и достал оттуда дубинку. «Сейчас я тебе добавлю, нет, я тебя просто убью, тварь ты этакая!» Причем старичок не просто так сыпал угрозами, а сразу перешел от слов к делу. Подскочив к портье, он уже замахнулся на него дубинкой, как я перехватил его руку. «Сначала я задам ему свои вопросы, а потом вы, мистер, можете с ним беседовать сколько хотите. Договорились?» При этом я выразительно посмотрел на старика. «Не трогай меня, ты тоже тварь, ублюдок!» И сумасшедший старик попытался ударить меня ногой, но получив слегка кулаком по ребрам, скорчился и тихо застонал. Так как в любой момент в отель могли прийти люди, я решил ускорить процесс получения необходимой информации. Выдернув из руки старика дубинку, тут же врезал ею портье по колену, после чего тот с криком завалился на бок. Старичок сразу перестал стонать и довольно захихикал. «Где девушка? Прямо сейчас не ответишь, начну ломать тебе конечности. Она же просто шлюха, с нее не убудет». Его попытка сопротивления меня даже где-то удивила. Я просто не знал всей ситуации. Портье исходил из своего мировоззрения. Именно поэтому, стоило мне уйти, он решил, что эта девчонка, шлюшка, которую привел мальчишка, работает сама по себе. Исходя из этих мыслей, он решил подзаработать на ней немного денег, сдав местному сутенеру Лапису новую проститутку. Он уже давно работал с этим мексиканцем, поставляя шлюх своим жильцам. Что с того, если парни Лаписа ее немного поучат, а потом пустит в оборот? Да и что стоит этот малолетний сучонок против головорезов Лаписа? Им человеческую кровь пролить, что стакан текилы опрокинуть? Вот только все повернулось по-другому. Мальчишка не только вернулся за подругой, но и сумел испугать его до глубины души. Резкий удар каблука раздробил ему два пальца на руке, которой он напирался на пол. Дикая боль окончательно сломила его сопротивление, заставив закричать. «Скажу, и краткое, все скажу, не надо меня мучить, не надо». Старичок, уже пришедший в себя, глядя на корчащегося от боли портье, довольно потирая сухонькие ладошки, стал радостно выкрикивать. «Так тебе и надо, ублюдок! Бей его! Бей! До смерти!» Заткнулся быстро. Прикрикнул я на старика, затем задал вопрос портье. «Где девушка?» «У Лаписа», — сказал он плачущим голосом. Я позвонил ему. Спустя 5 минут я знал все об организации сутенера, вплоть до суммы, которую Лопес платит за покровительство сержанту Уинстону. $100 в неделю. Сам он кто, этот Педро Лопес? Тут неожиданно в нашу беседу снова включился старичок. Сам он мексиканский педрило, а шлюхами занимается. Смех, да и только. И он снова зашелся дребезжащим смехом, как вдруг резко замолк, словно ему в рот кляп вставили. Точно псих, подумал я, глядя на перепады его настроения. В следующую секунду он стал тыкать пальцем в лежащего на полу портье, дергаясь при этом всем телом. «Эта тварь, мой сын, я его поил, кормил, воспитывал, а чем он мне ответил? Урод, падаль, убить его мало». Меня почему-то не удивил этот факт. Не обращая на старичка внимания, я спросил у портье, где этот Лопес сейчас. Тот только открыл рот, как в наш разговор снова влез его отец. Он с ним в доле, у угнида. Бросив взгляд на старика, я заметил, что в его глазах стали разгораться злые и безумные огоньки. У него офис в Орхидее, номер 316. Получив адрес, я подумал о том, что надо качественно нейтрализовать портье, так как знал, что эта сволочь сразу позвонит сутенеру, а затем, в полицию. Оглушить? Нет, есть идея получше, и я протянул дубинку безумному старичку. Твоя очередь, старик. После этих слов я обогнул стойку и быстрым шагом направился к выходу. Уже подходя к двери, я услышал за спиной звуки глухих ударов, сопровождаемые криками от дикой боли. Глава 6. Третьеразрядный отель «Орхидея», в котором находился офис сутенера, расположился в том же районе, но был рангом повыше, о чем говорила довольно чистая ковровая дорожка, зеркала и лифт. В остальном интерьер был тот же. Пыльные пальмы в катках и потертые диванчики. Стоило портье узнать, что я направляюсь к мистеру Лопесу, как он, зная о пристрастиях сутенера, гнусно осклабился и сказал: «Мистера Лопеса сейчас нет, мальчик. Будешь ждать?» Когда мы говорили по телефону, мистер Лопес сказал, чтобы я подождал его наверху, соврал я. «Раз так, то иди, мальчик», — противно усмехнулся портье. Номер 316. Я не стал подниматься на лифте, а вместо этого воспользовался лестницей. Перед тем, как идти по коридору, сначала убедился в отсутствии постояльцев, затем, быстро дойдя до нужной мне двери, постучал. Выждав минуту, я снова постучал, и только тогда дверь приоткрылась, после чего стали слышны приглушенные женские крики. «Порву твари», — пообещал я сам себе. Из-за приоткрытой двери выглянул худощавый мексиканец лет 35, около 5 футов 10 дюймов роста. Пуговицы голубой рубашки в мелкую полоску расстегнуты, выставляя на показ потную волосатую грудь. Лицо у бандита было помятое и грубое, к тому же от него тянуло свежим перегаром и табаком. Быстро оглядев меня, он спросил: «Тебе чего? Мне нужен мистер Лопес». «А-а, ясно», — бандит ухмыльнулся, расслабился, широко распахнул дверь, и только сейчас я увидел у него в руке короткую дубинку. «Только одного не пойму, чего ты сюда приперся, а не к нему домой? Разве он тебе не сказал, что здесь только вечером появится?» Его размышления вслух прервал неожиданный и резкий удар по горлу, который заставил его со всхлипом втянуть воздух, после чего он захрипел, судорожно пытаясь дышать и багровея лицом, прямо на глазах. Когда он автоматически вскинул руки к поврежденному горлу, я вырвал у него из руки дубинку, которая неожиданно оказалась довольно тяжелой, а затем, с силой ударил его в нужное место на шее, отправляя бандита в беспамятство. Убивать я его не собирался, так как неизвестно, чем закончится дело с портье и его сумасшедшим папашей. Ведь если здесь обнаружат трупы, то копы, если они не полные дураки, довольно быстро свяжут два факта, в которых фигурирует один и тот же подросток. Мне это надо? Совсем нет. Когда бандит с грохотом рухнул в прихожей, из комнаты раздался злой мужской голос, который громко что-то спрашивал по-испански. Бросив взгляд по сторонам, я в очередной раз убедился, что свидетелей нет, перешагнул порог и закрыл за собой дверь на замок. Пройдя через комнату вроде гостиной, так как здесь наличествовал стол, стулья и стоящий в углу торшер, остановился на пороге спальни. На кровати извивалась обнаженная девушка, которую с трудом удерживал второй насильник. Он был без штанов, в расстегнутой рубашке. У него было красное и мокрое от пота лицо, на котором резко выделялась белая полоска шрама, наискосок пересекавшего рот и заканчивавшегося на подбородке. При виде меня оба, насильник и жертва, на мгновение замерли. При виде этой картины внутри меня всколыхнулась и опала ярость. В голове мелькнула мысль сломать ему шею, но я сумел сдержать себя в руках. «Ты кто?» — только и успел спросить меня насильник по-английски, как последовал молниеносный взмах руки, и дубинка со всего размаха врезалась в бандитскую физиономию. Я успел еще услышать хруст ломающихся хрящей носа, перед тем как заорал бандит. Отпустив Оливию, залитой кровью бандит попытался вскочить, но новый удар дубинки по скуле не дал ему удержаться на ногах, бросив на пол. Не успел мексиканец рухнуть, как вскочила на ноги Оливия. Тут она сильно удивила меня. Вместо того, чтобы устраивать истерику, она неожиданно подскочила к бандиту и ударила пяткой по ладоням, которыми тот закрывал окровавленное лицо. Мексиканец дико взвыл и попытался закрыться, свернувшись на полу. Девушка ударила его ногой, но неудачно, болезненно вскрикнула, а затем резко развернулась ко мне. Разъяренная, сверкая бешеными глазами, она сейчас выглядела как самая настоящая фурия. «Дай мне!» Я протянул ей дубинку. Схватив ее, она подскочила к лежавшему бандиту и обрушила на него град ударов, причем первые удары пришлись на его гениталии. Теперь он даже не кричал, а визжал от острой боли, но стоило ему попытаться прикрыть руками причинное место, как следующие удары пришлись на лицо насильника, и до того представлявшие кровавое месиво. «Убьет же его, дура!» Быстро шагнув вперед, я перехватил ее руку, затем вырвав дубинку, оттолкнул разъяренную девушку от хрипящего бандита. В своем неистовстве, ничего не видя перед собой, она попыталась ударить меня, но уже в следующую секунду ее рука оказалась в жестком захвате. «Ой-ой-ой!» — закричала она, морщась от боли. «Пришла в себя?» — спросил я довольно холодно. «Да, да, отпусти меня сейчас же!» Отпустив ее руку, я сказал ей медленно и раздельно. «Все, хватит, одевайся!» Несколько секунд раздувая ноздри и тяжело дыша, она зло смотрела на меня, потом сказала, причем копируя меня: «Они, меня, изнасиловали, ты понял, они, меня, я всегда все понимаю с первого раза, или тебе нужна его смерть?» Девушка какое-то время смотрела на меня, но в ее глазах уже не было опаляющей ее изнутри ярости. Ничего не сказав, отвернулась, затем, найдя свою одежду, принялась одеваться. Я стоял и терпеливо ее ждал. Все это время она старалась не встречаться со мной взглядом. «Оливия, постарайся», я положил руку на ее плечо, но она ее резко сбросила. «Как хочешь, пошли». Я прошел через комнату, не задерживаясь, и обойдя лежащее на полу тело второго насильника, остановился у двери и только тогда оглянулся. В этот самый момент на лицо второго бандита с силой опустилась массивная бронзовая пепельница, которую я видел, когда проходил мимо стола в гостиной. Очнувшийся от дикой боли бандит открыл рот, чтобы заорать во все горло, но последующие два удара пришлись на широко распахнутый рот, заставив его захлебнуться собственным воплем, закашлялся, выплевывая красные сгустки с белыми вкраплениями осколков зубов. «Хватит, пошли!» Она бросила на меня свирепый взгляд, затем, отбросив пепельницу, произнесла длинную, но довольно эмоциональную фразу на испанском языке. Не надо быть знатоком языка, чтобы понять, это была площадная, изощренная ругань. После чего кубинка плюнула в лицо воющего бандита и только тогда, повернувшись ко мне, сказала: «Идем». Спустившись, прошли под удивленным взглядом портье и вышли на улицу. Мы долго шли, пока Оливия, наконец, не заговорила. «Я еще никогда не чувствовала себя такой беззащитной. Ты понимаешь, что чуть их не убила? Ты и так висишь на волоске. Это ты не понимаешь. Они, меня, изнасиловали». Дальше полился эмоциональный поток испанской речи, которая была повторением той площадной ругани, которую я слышал тогда в номере. Мы еще долго ходили по городу, и все это время девушка то плакала, то зло ругалась. Когда она, наконец, немного пришла в себя, я отвез ее в отель, где она сняла номер. «Тебе что-нибудь надо?» «Спасибо тебе за все, Майкл, но сейчас мне хочется остаться одной. Я позвоню тебе в отель через несколько дней». «Хорошо, как скажешь, девочка». Мои слова неожиданно вызвали у Оливии новые слезы. Не прощаясь, она резко повернулась ко мне спиной и торопливо зашагала к входу в отель. Какое-то время я смотрел ей вслед, потом подошел к краю тротуара, выискивая глазами такси. Я стоял напротив входа в ночной клуб «Синяя сова», который считался штаб-квартирой Микки Кинли, и изображал мальчишку-зеваку, наблюдающего за началом зарождающегося скандала. Перед плечистым охранником топтался худой мужчина невысокого роста, лет 35. Лицо овальное, жиденькие волосы так коротко подстрижены, что образуют на макушке подобие полупрозрачного нимба. Охранник представлял собой широкоплечего здоровяка, с широким лицом и квадратной челюстью. Во взгляде отчетливо видна брезгливость, смешанная с жалостью. «Давай, Дон, иди отсюда по-хорошему. Босс сказал, чтобы твои ноги здесь не было до тех пор, пока не отдашь долг. Причем, заметь, он поступил с тобой по-честному».